Часть первая. Иерархия семьи. Для более детального понимания ситуации, с которой мы имеем дело, важно увидеть, как именно выстроена иерархия в семье мужа, а, возможно, уже и в вашей с ним семье. Иерархия – это важнейший аспект. Она устанавливает порядок между поколениями. И если нормальная иерархия в семье нарушена, то рушится и все остальное. Потому что становится непонятно, у кого какая роль, кто чем должен заниматься. Возникают конфликты и проблемы с воспитанием младшего поколения и даже проблемы с финансами. Любое поколение должно делать шаг вперед от предыдущего, чтобы по-настоящему вырасти и стать самостоятельными людьми. Свекровь, которая никак не может отпустить сына в самостоятельную жизнь, это один из основных симптомов порушенной иерархии. Вот изображение некой идеальной семьи. Сверху родители, снизу дети и внуки. Между поколениями есть расстояние, то есть каждое поколение делает шаг вперед от своих родителей, держит дистанцию. Только так можно отделиться, стать самостоятельными людьми, начать нести ответственность за себя и свою жизнь. А вот другая ситуация. Муж стоит рядом со своей мамой, которая во всем права. У них пара, а жена ничего не понимает и в подметки маме не годится. Жена при этом создает коалицию со своим отцом, и вместе они выступают против мужа. Происходит самая настоящая война внутри семьи. Возможно ли движение и развитие в таких условиях? Что будет с ребенком, раздираемым на два лагеря? Когда есть четкое разделение поколений, семья остается здоровой. Когда иерархия перепутана, семья начинает страдать, и за это кому-то неизбежно придется платить, как правило, детям. Они расплачиваются своим здоровьем, плохим поведением и психологическими травмами. Третья картинка. Молодая семья живет с родителями мужа. Как видите, дети тут поставлены на один уровень с родителями. Если ваша с мужем семья еще не встала на ноги, то придется свыкнуться с тем, что в этой системе вы будете играть роль детей. Например, в таких семьях внука и внучку могут называть сыночком и дочкой. И это абсолютно оправданно, потому что в такой иерархии вы встаете на один уровень с собственными детьми и не воспринимаетесь как самостоятельные взрослые люди. Если невестка пришла в дом свекрови, свой кров, вспоминаем, что это один из вариантов перевода, то возникает эффект бездомный. Вроде бы ей есть где жить, но при этом она поступает в распоряжение хозяйки дома, свекрови, и должна подчиняться ей, мыть и готовить, когда ей скажут. В такой системе она не будет ни женой, ни хозяйкой. И она, и муж, и дети стоят на одной линии, воспринимаются братьями и сестрами. Их дети будут чувствовать авторитет бабушки, а вот слово «родителей» для них будет пустым звуком. Для поддержания этой системы семьи часто вступает в ход игра «называть свекровь мамой». Конечно, под самыми благовидными намерениями. Зачем это делается? Это очень искусственная и форсированная попытка сблизиться. Но в то же время это и нарушение иерархии, ведь тогда невестка уже не невестка, а дочка. Манипулировать и контролировать ее гораздо легче. Когда я начала ходить в гости к своим родителям, она сказала, что я им больше не родная, а чужая, и теперь она моя мама, и заставляла меня называть ее мамой. Такое ощущение было, будто я с мужем брат и сестра. И его брат забирал мои вещи из комнаты и надевал. На мое возмущение она отвечала, что он еще маленький, пусть поносит. Ее второму сыну 18 лет. Нас она считает детьми, не дает свободу и указывает, как жить. Каждый раз просила называть ее мамой, сама решила, что она моя крестная мать. Когда у меня начались схватки в отдаленной от города деревне, сказала: «У нас нет денег на бензин, чтобы везти тебя в роддом». Моя свекровь хотела, чтобы после свадьбы я ее мамой называла. У меня язык не поворачивался. Я ее по имени и отчеству и то редко называла. Изначально она не хотела, чтобы мы были вместе с ее сыном, мол, не пара я ему. В итоге уже почти год вся близкая родня мужа со мной не общается. Хорошо, муж на это не реагирует и всегда на моей стороне. Оказавшись в такой иерархии, молодая семья минует этап, где надо подумать своей головой и научиться самостоятельно принимать сложные решения. И кажется, вроде что такого? Это же родители, они же добра желают. Но тогда у вас не будет возможности стать самостоятельными, получить свой жизненный опыт. Со временем мозг атрофируется, вы перестанете слышать и чувствовать себя и начнете слушать только родителей. Подобная иерархия сильно влияет и на отношения между супругами. Жена, оказавшись на вторых ролях, будет чувствовать себя некомфортно, будет копиться злость. Ни о какой сексуальной жизни при таком раскладе и речи быть не может. Этот принцип работает и наоборот, с перевесом в сторону семьи жены. При таком раскладе уже муж будет чувствовать себя некомфортно в общении с тестем, жена будет постоянно сравнивать мужа с отцом, родители-супруги точно так же будут управлять молодой семьей. Какое-то время все будут делать вид, что все нормально, но злость и агрессия будут копиться и в какой-то момент найдут выход. Возможно, они помогут паре оторваться от родителей и сделать шаг вперед. А может быть и нет. А теперь давайте взглянем на большую дружную семью. В нашей культуре это своеобразный эталон. Считается, что в такой семье все связаны крепкими близкими отношениями, поддерживают и помогают друг другу. Однако это не совсем так. Порядок сохраняется до тех пор, пока нет мешанины. Посмотрите на схему дружной семьи. Все стоят настолько тесно, что никто не может пошевелиться. Такая семья не имеет шанса на развитие. Ни один из них не может сделать шаг вперед. Все буквально парализованы. Ни о каких границах и порядке речи не идет. Тут бы просто выжить. Все время и силы будут уходить на то, чтобы разобраться со злостью друг к другу, накапливающейся из-за отсутствия личных границ. Частый запрос в терапии. Дети дерутся и ругаются друг с другом. Смотрим. Все живут в одной большой дружной семье, которой управляет один человек. Чаще всего свекровь. Свекор приглядывает за всей семьей, взяв на себя ответственность за всех как старший мужчина. А среднее поколение живет в подчинении. Они все отчитываются свекрови о том, куда тратят деньги, кто чем болеет. Возможно, они даже не распоряжаются своими финансами, просто приносят зарплату родителям, и свекровь уже сама решает, на что тратить деньги. И чувствуя, что мама и папа, среднее поколение в семье, не имеет реальной власти, дети становятся неконтролируемыми, дерутся и не слушаются. А все, что нужно сделать, это разъехаться. Тогда вся иерархия встанет на свои места, и дети начнут слушаться родителей. Казалось бы, хороший вариант. Все смогут жить своей жизнью. Но старшее поколение говорит: «Стойте, куда это вы? Вы наша жизнь, живите с нами». И сын, который привык во всем слушаться родителей, будет по привычке спрашивать совета у мамы и папы. А жена ему такая: «А я? Мы разве не пара?» А он ей: «Так ты же дура». И все, семья раскололась на два лагеря. Муж становится ближе с родителями, а жена сближается с ребенком и своей мамой, которая приходит к ней на помощь. Упражнение. Возьмите скрепки, спички или другие мелкие предметы, фигурки. Назначьте каждой свою роль. Одна спичка – это вы, вторая – ваш муж, третья – свекровь и так далее. Попробуйте расставить вашу семью по иерархии. Так, как вы это чувствуете и видите, интуитивно. Сколько в ней уровней? Кто стоит рядом друг с другом? Есть ли у вас с мужем дистанция от родителей? И просто посмотрите, что получилось.